Наших убитых было много, полтора десятка. Пришлось их распределить на три телеги, благо ехать до деревни было недалеко. Возчики подсказали, они часто бывали в этих краях и дорогу знали. Хуже было, что из охранников остались только мы, возничих с десяток, да купец, слегка раненый. Пока разобрались с ранеными и убитыми, пока привязали узцы лошадей к повозкам впереди стоящего воза, возчиков-то не хватало, ушло два часа. Следовало торопиться, чтобы успеть до вечера в деревню. Да и оставаться в негостеприимном лесу не хотелось. Не все разбойники погибли. Часть успела скрыться, сам видел. Нас же, боеспособных мужиков, на весь обоз осталось только четверо. Ежели разбойники соберутся, да еще и подмогу соберут, придется худо, можем и не устоять. Здорово арбалеты выручили. Первым залпом четверых, наиболее рьяных, из боя вывели. Мы распределились по телегам. Я в голове обоза со своим оружием, Леша в хвосте, Кирилл и Сергей в середине. Так и поехали. Деревня и в самом деле оказалась недалеко. Уже через час впереди показались скрытые соломой и дранкой крыши. Обоз занял всю небольшую улицу. Кладбище было маленьким. Оставшиеся возничие принялись копать могилы. Мы всей четверкой стояли недалеко с оружием в руках. Лес был в 200 метрах. Поскольку церкви и священники в деревне не было, за упокойную молитву прочитал купец. Кладбище выросло сразу вдвое. Определились на постой, пройдясь по избам. Местные крестьяне косились на нас недоброжелательно. Я подозревал, что в разбойничьей шайке были родственники деревенских. Мы все вместе, четверо и с нами купец, заночевали в одной избе. Тесно, но в деревне всего 5 домов, выбирать было не из чего. Когда улеглись на пол, засланный соломой, я прошептал Сергею. «Не спи, оружие держи под рукой. Через 2 часа разбудишь Лешу. Не нравится мне деревня, как бы худого ни случилось. Небось, в разбойничьей шайке и отсюда людишки были». Уснул я сразу, сказала с дорогой схватка. Устал очень. Среди ночи проснулся от грохота в сенях, вскочил уже с оружием в руке. Мои хлопцы встали рядом. Послышался топот убегающего человека. «Что это было?» – спросил я. Ответил Сергей. «Я ведро в сенях поставил, у дверей. Вот ведро и громыхнуло, сигнал подало». «Молодец!» – похвалил я. «Сигнал твой сработал». Мы снова улеглись спать, ведь с утра в дорогу. Утром выяснилось, что убит один из возничих. Вышел ночью по нужде из избы. Тут его и зарезали. Снова задержка. Пока хоронили. Не вести же тело с собой. Наконец запрягли лошадей и обоз тронулся. Пометуя ночные происшествия, все были на страже. Арбалеты лежали на коленях, готовые к действию. Но обошлось. Добрались до Курска. Купец продал здесь часть груза, освободившихся лошадей и подводы. Обоз уменьшился, и когда после 2-дневной остановки мы вышли из Курска, наша колонна насчитывала всего 10 подвод. Купец сокрушенно качал головой. Еще не дошел до Адоева, а половины обоза уже нет. Пока были в Курске, я тоже не терял времени, удачно продал трофейное оружие. И нам прибыль, и лошадям легче. Теперь наша дорога шла на Ливны. Ехали медленно и долго. 8 дней. Но без происшествий. Купцу с обозом надо было в Адоев. Еще неделя пути, и мы расстанемся. Поэтому задерживаться в Ливнах он не собирался. Но жизнь распорядилась иначе. Утром после завтрака, когда обозники запрягали лошадей, раздался звон колокола. Через несколько минут к нему присоединился колокол другой церкви. Потом еще и еще. Колокольный звон звучал со всех сторон. Обозники стали креститься, тревожно переглядываться. «По что звонят? Сегодня праздника нет. Не случилось ли чего?» Я быстрым шагом направился к торгу. Все городские новости можно узнать там. Но собравшийся на площади народ и сам недоумевал. Наши сомнения разрешил подскакавший на жеребце воин из городской дружины. «Расходитесь по домам, готовьтесь к осаде! Татары!» Вот оно что! Народ бросился в рассыпную, опрокидывая мешки и тачки, сбивая с ног не слишком ловких. Везде слышались крики. «Не успели мы уйти из города? А может, оно и к лучшему? Лучше за стенами отсидеться, чем быть застигнутым в поле. Где-то трава просто стрелами посечет издалека, играючи сабельками добьет оставшихся или возьмет в полон». Я вернулся обратно на постоялый двор. Обозники понуро распрягали коней. Купец чуть волосы на голове не рвал от досады. Немного до цели не доехал. Если всерьез осадят, то задержка может быть и на месяц, и на два. Больше не продлится, наши на помощь подтянутся. А за месяц многое произойти может. Даже сам город взять могут. Закидают стрелами защитников и ну ворота ломать. Или другую какую гадость учинят. Басурмане и есть басурмане, нехристи. Так, пошли ребята на стену, посмотрим, что и как. Хлопцы взяли арбалеты, сабли все время висели на поясе. И мы пошли к городской стене. Не туда, откуда приехали, а на восход, к Елецким воротам. Народу у стены почти не было, только воины-дружинники. Взойдя по лестнице, осторожно выглянули. Да можно было и не опасаться. Метрах в 300 клубилась пыль, передвигались конники. С первого взгляда и не понять было, куда они движутся. Прямо броуновское движение. Стоящий неподалеку дружинник повернулся к нам. «Ты гляди, как басурмане город обходят. Со всех сторон обложить хотят. Хорошо смерды прибежали, успели обсказать, что татары рядом. Это уж потом дымы поднялись». Конская масса растекалась влево и вправо, и казалось, что их тысячи. Не сложить бы здесь в ливнах буйную головушку. Городишко невелик, 1010 всего, дружинников человек 200. Пусть ополченцев соберут из местных, сколько в городе боеспособных соберется? Ну, 1500. А татар – тьма. Я даже приблизительно прикинуть их численность не смог. Ведь известное дело – татары переняли у китайцев камнеметные машины и порох. При толковом применении городишко этот они сравняют с землей за пару дней. При одном, но важном условии. Если в поход собрались налегке, пограбить с налету, то и тяжелых осадных машин с собой не тащили. А если пришли города брать, худо дело. Татары близко к городской стене не приближались, опасаясь стрел защитников. На воротной башне сиротливо стояла одна небольшая пушечка. Город невелик и оружие скромное. Постояли с полчаса, поглазели. Пока ничего интересного. Спустились, делясь на ходу впечатлениями. Мимо пробегал дружинник, бросил нам на ходу. «На торгу ополчение собирают, туда идите». «Ну что же, пойдем посмотрим». По боковым улицам к торговой площади стекался народ. В основном мужики, но встречались и женщины. На площади уже было людно. У мужчин в руках было оружие, взятое с собой из дома. Сабли, мечи, копья, рогатины, луки. Ждали посадника.